Глава 35. Расскажи мне о Дее. Пока закипал чайник, я хорошенько обследовала кухню. Ага, Вилли разогрел для нас два вида пиццы, 4 сыра и с ананасами, нарезал сыр и колбасу, а еще имбирное печенье и эклеры в вазочках. Я расставила на подносе тарелки, вазочки, 2 чашки с чаем и потащила в комнату. Инга так и лежала носом к стенке, переживала свою ненужность в этом мире. Я легонько тронула ее за плечо. «Инг, а давай чаю с бутербродами и пиццей попьем? Я лично просто умираю от голода после ночных приключений. А ты?» Подействовала. Конрад вздохнула, осторожно приняла сидячее положение, с интересом принюхалась. «У нас, говорят, голодная, как смертная тень. Хотя им-то чего голодать. Всегда найдется, кем закусить». Не слишком уместное замечание. Но я обрадовалась, что разговор двинулся в нужном направлении, и попросила. «Инга, а расскажи мне про Дею. Ну, все-все, что ты про нее знаешь». Девушка кривовато ухмыльнулась. «Как странно ты говоришь про Дею. Ты ведь и есть Дея». Я замотала головой. «Нет, по крайней мере, пока еще я не она. Может, мы с ней вообще абсолютные противоположности. И даже когда я вспомню ту жизнь, все равно смогу остаться собой, правда?» Инга обдумала мой вопрос. «Не знаю, это у кого как получается. Я прожила в том мире 5 жизней и 1 в этом. Наверное, во мне есть теперь все те личности. Хотя некоторые свои поступки вспоминать больно и отвратительно. Но все равно я помню и понимаю, почему тогда я не могла поступить иначе». Она посмурнела и вгрызлась в бутерброд. Я дала ей немного времени, потом напомнила. «Так насчет Дэй? Ну, что тебе сказать? Я ведь ее не знала», — нехотя заговорила Конрад. «Вот моя мать... Моя настоящая первая мать дружила с Дэей в юности и очень часто ее вспоминала. Жаль, я мало что помню. Все же столько веков и жизней прошло с той поры. Но помню, она всегда говорила о ней хорошо. Хотя многие в нашем народе до сих пор проклинают Дэю». «Твоя мама дружила с Дэей? То есть со мной?» — поразилась я. «И почему это Дэю проклинают?» «Ну да. Они ведь вместе бежали из уничтоженного города. Вместе попали в Навию. Мама была уже замужем, а у Дэи был жених, сын старейшины. Потом он пропал. Поехал вместе с друзьями исследовать новую землю и попал в плен в другом селении, а потом и в лапы к сукрам. Именно тогда наш народ узнал, что все мы, кто попадает туда из этого мира, предназначены на прокорм теням. А потом вдруг приехал один важный человек из Блишима, наместник Таргида. Ну, то есть он приглядывал за этим кругом, как лесничий в заповеднике. Решал, куда направлять сукров на охоту, какому селению дать передышку. Он сказал, что если Дея станет женой властителя Блишима, это изменит к лучшему судьбу всего народа. Мы не только не пойдем на прокорм, но будем жить в почете и довольстве». Я затаила дыхание, попутно прикидывая, как бы я поступила на ее месте. Вот есть у меня Сашка, любимый и единственный, а тут приходят и предлагают спасти всех, кто мне дорог, выйдя замуж не пойми за кого. Вот же мрак. «Старейшина очень хотел защитить свой народ», — продолжала говорить Конрад. «К тому же он надеялся, что и его сын еще жив и сможет избежать страшной участи. Но он не принуждал Дею, просто рассказал ей все как есть. Но многие, особенно молодежь, друзья Орлика и подруги Деи, считали, что нельзя, недопустимо покупать жизнь народа такой ценой, и что если уж не избежать гибели, то лучше не ждать появления сукров, а уйти из жизни всем разом. Это когда мужчины убивают женщин и детей, а потом и себя». «Ну, это уж чересчур!» Ахнула я, едва не подавившись куском пиццы, который за секунду до того машинально сунула в рот. «Прямо как сектанты какие-то!» Инга выразительно дернула плечом. «Ну, извини. Такие уж были нравы в те времена. Подобное случалось в землях, откуда они пришли, если, к примеру, враг окружал город, и впереди все равно были только позор и смерть. Кстати, Дея поначалу тоже наотрез отказалась стать женой властителя. И старейшина не посмел настаивать. Но ночью в ее палатку пришла моя мать». Девушка выдержала эффектную паузу, так что я даже дышать перестала. «Вот, кстати, тогда мы с тобой в первый раз и встретились. Мать принесла с собой своих новорожденных двойняшек, меня и моего братика. Она умоляла Дею спасти ее детей, помиловать выживших. И мою маму тоже можно понять. Она чудом спаслась из города, прошла через ледяную пустыню, сумела сохранить беременность и родить двух детей, по тем временам не такое уж простое дело. И каково ей было узнать, что на рассвете, может, мой отец прикончит малышей и ее саму? Идея поменяла свое решение. Утром она объявила старейшине, что согласна на брак с властителем». Инга замолчала и занялась бутербродом. А мне и кусок в горло больше не лез. Я думала о Дее. О том, как смириться с тем, что внутри меня скрывается девушка, которую я совсем не знаю и не понимаю. Хотя, наверное, приди ко мне, Кимка, и попроси спасти ее, на что угодно ради нее пошла бы. Ну, надеюсь. А тем временем моя сердитая соплеменница вновь изволила заговорить. Наместник был, само собой, очень доволен. Наш народ мог в полном составе перебраться в Блишем, но старейшина решил иначе. Он выставил наместнику такие условия. Они останутся жить на прежнем месте, в поселении под названием Кукушкино гнездо, но к ним не будут отправлять сукров-охотников. Более того, те люди, что позднее попадутся на ту же удочку древней легенды и очутятся в гнезде, присоединяться к ним, то есть тоже будут неприкосновенны. Второе условие. Наместник отыщет сына старейшины, и если тот еще не стал обедом для смертной тени, вернет отцу. Было вроде еще третье условие, но я его уже не помню. Снова молчание. «Разумно», — пробормотала я, просто чтобы сказать хоть что-то. А потом вдруг появился Орлик. Он сам ухитрился бежать из Брита, — продолжала Инга. Он, конечно, не простил отцу случившегося и снова покинул поляну. За ним ушли его друзья. Так и произошел раскол в нашем народе. Орлик и его дружина поселились в Таргиде, но в другом селении, и стали защищать его от набегов сукров, потому что новые способности тогда уже проявились у всадников. Гоняли они сукров и от других полян, так что скоро в Брите даже самым богатым и знатным горожанам стало не хватать пленников, чтобы расплатиться со смертной тенью. Тогда наместник Береж не придумал ничего лучшего, как подрядить обитателей Кукушкиного гнезда для борьбы с дикой оравой, так называли Орлика и его сподвижников. И те согласились. А что еще им оставалось? Таланты иссякли. Огонь больше не давал даже самого необходимого. Дея умерла, и некому было позаботиться о них, кроме них самих. И началась беспощадная война, которая длится с перерывами уже много веков. «Ну а ты вообще на какой стороне?» — спросила я. Глупый, конечно, вопрос. Но Конрад прореагировала на него просто убийственно, едва не швырнула в меня чашкой. «На чьей? Да ты хоть понимаешь, о чем спрашиваешь? Ты можешь понять, что это такое? До 18 лет жить в семье, иметь четкие ориентиры, кушать ложками правду того народа, в котором живешь, а потом вдруг вспомнить, что ты вообще-то в прошлой жизни этих людей считала злейшими врагами, и от их рук погибли твои близкие или даже ты сама. Теперь понимаешь, почему многие не лучшего мнения о твоем поступке, да?» И она тяжело откинулась на подушку. Я унесла посуду, даже замыла шикарный бежевый ковер Вилли, на который выплеснулся чай. И вдруг у раковины с ног до головы покрылась мурашками, потрясенная новой мыслью. «Инга! Инг!» Подбегая к дивану, почему-то зашептала я. «Так может, Артур Кныш и есть орлик, а?» «Не может», — буркнула девушка. «Почему?» «Да потому что твой орлик сумел-таки достать самого властителя, и тот отправил его на сонную гору. А может, ты скормил под шумок смертной тени, точно никто не знает. Привыкни к этой мысли теперь, чтобы потом не страдать, когда вспомнишь». «Это еще что за гора такая?» «Мне уже до смерти надоело слушать про все новые странности того мира, в который у меня есть великий шанс влипнуть, как у бедной мухи, в паутину. На случай, если пронесет, никогда больше не стану читать фэнтези. Ну, их совсем, эти волшебные миры». «Ну, сама сообрази. В Блишем нет хода смертным теням. И люди практически не стареют и уж точно сами по себе не умирают», — начала разъяснять Инга, уже подсевшим от долгого разговора голосом. «А город не резиновый, поэтому раз в год устраивается особый праздник, день почета, если на русский язык перевести. В этот день все, кто уже достаточно пожил и готов уступить место новым поколениям, прилюдно объявляют об этом под всеобщий восторг и выражение любви и почтительности. А потом, через пару недель, завершив дела и простившись с родными, уходят на сонную гору. Она огромная, вершина всегда скрыта облаками. Там человек выбирает себе местечко, просто ложится на травку и засыпает. Навсегда». Я вздрогнула. «То есть умирает?» «Ну нет же, они именно что погружаются в сон. От подножия горы можно видеть людей, спокойно спящих, вполне себе свежих, с улыбками на лицах. Иногда некоторые встают, меняют положение, укладываются поудобнее. Так что создается впечатление, что смерти в Блишеме действительно нет. На гору отсылают и тех, кто нарушил закон. Правда, уже в пещеры, с глаз подальше. Убивать же нельзя, иначе их души вернутся и вселятся в новорожденных. Но даже их можно разбудить и вернуть назад, если вдруг выяснится, что человек невиновен». «Это какая-то невиданная технология?» — спросила я шепотом, впечатленная рассказом. «Не знаю. Может, волшебство. Его в Навии тоже хватает. Или какие-то испарения. Дождь на ту гору не льет, облака защищают от ярких лучей солнца, одежда не истлевает. Вот туда и попал орлик. Ходили, конечно, всякие слухи. Кто-то вроде как видел его среди живых. Молодые всадники вечно замышляют проникнуть на сонную гору и разбудить его. Есть даже легенда, что тогда все изменится, и наш народ вернет свое единство, имя и таланты. Но это все пустые разговоры». «Значит, не орлик», — пробормотала я себе под нос, не зная, радоваться или огорчаться. Для полного счастья мне еще только не хватает вспомнить, что когда-то у меня был жених, которого я, возможно, очень любила. «Кныша имеешь в виду?» Голос Инги зазвучал глухо, злобно. «Его я знала под другим именем, и про него тоже ходили легенды. Говорили, что он и не человек вовсе, а какое-то древнее существо из Ашера. Хотя способностью убивать голосом он владел не хуже наших. А еще был очень жесток. Он убил моего сына и равнодушно отвернулся, когда я умоляла поступить так же со мной. Хорошо, другие его воины оказались чуточку добрее». И вдруг Инга разрыдалась, прижав ладони к глазам поверх повязки. Это было так неожиданно, что я пару минут сидела неподвижно, потом бросилась ее утешать, обняла, прижала к себе. Бедняжка тряслась всем телом. «Инга, а зачем вообще женщин пускают воевать?» — спросила я, чтобы отвлечь. Сработало. Узкие губы сложились в недобрую ухмылку. Знаешь, когда война — образ жизни, как-то сложно держать женщин вдали от него. К тому же мы умеем убивать взглядом, а это существенный козырь, понимаешь ли. Слушай, мне что-то страшно, — прошептала я, крепко сжимая влажную Ингину ладонь. Может, не стоило отправлять Сашку на поиски такого опасного типа? Конрад равнодушно пожала плечами. Откуда мне знать? Я вот думаю, позвонить Свете или не стоит? Сестра волнуется, наверное.